полет из Стокгольма. Вскоре после возвращения на родину он стал профессором чистой прикладной физики. В шведской столице его принимали тепло и приглашали выступать не только в научных кругах, но и перед широкой публикой. В 1882 году Андре принял участие в метеорологической экспедиции на Шпицберген. Там Соломон провел около года, возглавляя опыты, связанные с атмосферным электричеством. Суровый архипелаг покорил его неброской северной красотой. Именно на этой земле у молодого ученого появилась дерзкая исследовательская программа. Его работа в Арктике была замечена и одобрена в научных кругах Швеции. Молодого исследователя назначают главным инженером бюро привилегий и одновременно приглашают преподавать в Стокгольмскую техническую школу. Шведская столица давно была любимым городом Андре. Но приглашение в Стокгольм стало для него еще и этапом на пути к сокровенной мечте — достигнуть Северного полюса на воздушном шаре. Он делает инженерные расчеты и консультируется с учеными, изучает историю освоения Арктики и воздухоплавания, ищет сторонников своей идеи и средства на экспедицию, встречается с опытными полярниками. Наконец, в 1892 году Андре получает от Шведской академии и фонда в память Гьерта деньги на постройку воздушного шара и проведение научных исследований. Через год он совершает свой первый самостоятельный полет из Стокгольма. Тысячи жителей шведской столицы вышли тогда поглазеть на небывалое зрелище. Стокгольмские мальчишки запускали вдогонку шару своих голубей, а девушки приветствовали воздухоплавателя розами. Начало подготовки арктической экспедиции было удачным, но вот третье путешествие Андре на воздушном шаре едва не закончилось его гибелью. На Балтийском море произошло крушение. Аэростат упал на камни. Сам испытатель отделался лишь незначительными ушибами. Но эта беда не сломила исследователя. Андрей остался непоколебим в стремлении покорить Северный полюс. Выступая перед жителями Стокгольма о своей неудаче, он заявил: «Главное, чтобы вы не разочаровались во мне». В 1895 году он защитил в Академии наук свой проект экспедиции. Полет на аэростате, по его замыслу, должен начаться со Шпицбергена.